537-я ночь. Когда же настала 537-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда носильщик положил свою ношу на эту скамейку, чтобы отдохнуть и подышать воздухом, и на него повеяло из ворот нежным ветерком и благоуханным запахом, и носильщик наслаждался этим, присев на край скамейки, и слышал он из этого помещения звуки струн лютни, и голоса, приводившие в волнение, и декламацию разных стихов с ясным смыслом, и внимал пению птиц, которые перекликались и прославляли Аллаха Великого разными голосами на всевозможных языках. И были то горлинки, персидские соловьи, дрозды, обыкновенные соловьи, лесные голуби и певчие куропатки». И носильщик удивился в душе и пришел в великий восторг. И, подойдя к воротам, он увидел внутри дома большой сад и заметил там слуг, рабов, прислужников и челядь, и всякие вещи, которые найдешь только у царей и султанов, и повеяло на него благоуханным запахом прекрасных кушаний, всевозможных и разнообразных родов и прекрасных напитков. И он поднял взор к небу и воскликнул: «Слава тебе, о Господи, о Творец, о Промыслитель! Ты наделяешь кого хочешь без счета! О Боже, я прошу у тебя прощения во всех грехах и раскаиваюсь перед тобой в моих недостатках. О Господи, нет сопротивления тебе при твоем приговоре и могуществе. Тебя не спрашивают о том, что ты делаешь, и ты властен во всякой вещи. Слава тебе! Ты обогащаешь кого хочешь и делаешь бедными кого хочешь. Ты возвышаешь кого хочешь и унижаешь кого хочешь. Нет Господа, кроме тебя. Как велик твой сан и как сильна твоя власть, и как прекрасно твое управление. Ты оказал милость, кому хотел, из рабов твоих. И владелец этого дома живет в крайнем благополучии, и наслаждается он тонкими запахами, сладкими кушаньями и роскошными напитками всевозможных видов. Ты судил твоим тварям, что хотел и что предопределил им. Одни счастливы, а другие, как я, в крайней усталости и унижении». И он произнес: «О, сколько несчастных не знают покоя и сладостной тени под сенью деревьев! Усилилось ныне мое утомление, дела мои дивны, тяжка моя ноша. Другой же счастливец не знает несчастья, и в жизни не нес он и дня моей ноши. Всегда наслаждается жизнью он, во славе и радости ест он и пьет. Все люди возникли из клади одной, другому я равен, и тот мне подобен, но все же между нами различия есть. Мы столь же различны, как вина и уксус. Но я говорю, не ропща на тебя, ты мудрый судья, и судил справедливо». А окончив произносить свои нанизанные стихи, Синдбад-носильщик хотел поднять свою ношу и идти, и вдруг вышел к нему из ворот слуга, юный годами, с красивым лицом и прекрасным станом в роскошных одеждах. И он схватил носильщика за руку и сказал ему: «Войди, поговори с моим господином, он зовет тебя». И носильщик хотел отказаться войти со слугой, но не мог этого сделать. Он сложил свою ношу у привратника при входе в дом и вошел со слугой, и увидел он прекрасный дом, на котором лежал отпечаток приветливости и достоинства. А посмотрев в большую приемную залу, он увидел там благородных господ и знатных вольноотпущенников. И были в зале всевозможные цветы и всякие благовонные растения, и закуски, и плоды, и множество разнообразных роскошных кушаний, и вина из отборных виноградных лоз. И были там инструменты для музыки и веселья, и прекрасные рабыни, и все они стояли на своих местах по порядку, а посреди зала сидел человек знатный и почтенный, щек которого коснулась седина. Был он красив лицом и прекрасен обликом, и имел вид величественный, достойный, возвышенный и почетный. И оторопел Синдбад-носильщик и воскликнул про себя: «Клянусь Аллахом, это помещение одной из райских полей, это дворец султана или царя». И затем он проявил вежливость и пожелал присутствующим мира, и призвал на них благословение, и, поцеловав перед ними землю, остановился, опустив голову. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные.